Шел солдат по дороге. Раз, два, раз, два. Ранец за спиной, сабля на боку. Шел он с войны домой. Если ты свое отвоевал и вернулся цел и невредим, значит, сам себе ты генерал, значит, сам себе ты господин. Звенят медали и ножны, трепещат деньжат, не дали деньжат, не дали. Хорош, хорош без деньжат. Отслужи свое и будь здоров, сам себе найди харчи и кров, сам себе защита от врага, сам себе покорнейший слуга. Звенят медали и ножны, дребезжат деньжат, не дали деньжат, не дали. Хорош, хорош без деньжат. Звенят медали и ножны, трепещат деньжат, не дали деньжат, не дали. Хорош, хорош без деньжат. Так и шагал солдат по дороге. Вдруг видит... Идет ему навстречу старая ведьма, такая безобразная и противная, что можно испугаться. Нос крючком, волосы спутаны, а нижняя губа повисла до самой груди. Ой, здорово, служивый. Здорово, здорово. Какая у тебя славная сабля. А ранец-то какой большой. Вот бравый солдат. Но сейчас я тебе отвалю денег, сколько твоей душе угодно. Спасибо тебе, старая ведьма. Видишь, вон то старое дерево. Ну? Внутри оно пустое. Влезь наверх. Давай. Увидишь дупло. Так. Опустись в него до самого низа. Так, так. Перед тем, как спустишься, я тебя обвяжу веревкой вокруг пояса. А когда ты мне крикнешь, я тебя вытащу. Но зачем мне туда лезть? Ах, какой ты глупый. За деньгами. За деньги. Когда доберешься до самого низу, увидишь большой подземный ход. Но там, наверное, темно, ведьма. Да что ты, там горят сотни ламп и светло, как днем. Ты слушай дальше, ты увидишь три двери. Ну? Можешь отворить любую, так. Ключи торчат снаружи. Как войдешь в комнату, увидишь сундук, а на сундуке собаку. Вообще-то собаки там очень страшные. Но ты не бойся, я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу. Так. А сам быстро подойди, схвати собаку и посади ее на передник. А потом открой сундук и бери денег, сколько унесешь. Сколько унесу? Да. Оно бы не дурно, конечно. Но ты-то что с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ни гроша я с тебя не возьму, солдатик. Только... Принеси ты мне старое огниво, которое позабыла в подземелье моя бабка, когда спустилась туда в последний раз. Всего-то? Да. Огниво. Кусочек железа, которым высекают искру. Да, и мне больше ничего не надо. Ну, обвязывай меня скорее. Так. Веревкой. Так. Покрепче. Так. Крепче вяжи. Сейчас, служивый. Ну, я полез. Солдат спустился в дупло и очутился в большом проходе, где горели сотни ламп. Он открыл первую дверь. Что вылупило глазище? У тебя они точно чайные чашки. Некогда мне с тобой болтать попусту. Вот посиди на ведьмином перине. Ой, сколько тут медных денег не сосчитать. Ну-ка я наберу полный карман. Солдат посадил собаку на сундук и отправился во вторую комнату. А что с тобой долго разговаривать? Вот где твое место. Посиди на переднике. Ой, да тут по самый краешек серебро. Выброшу-ка я медь и набью карман и ранец серебром. Солдат посадил собаку на сундук и пошел в третью комнату. Ой, ну и злющая. Ой, сынок, думаешь, я побоюсь тебя? И не побоюсь. Вот и вошел. Мое почтение. Ой, глаза, не дать мне взять две круглые башни и вертится, как колеса. Вот это чудо. Такой собаки я еще не видывал. Некогда мне на тебя смотреть. Вот, сядь сюда, на передник. Сколько тут золота. Ой, на него можно купить весь Копенгаген. Всех сахарных поросят у торговки сластями. Всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все, что вертится кругом, и все кнутики на свете. Ну, сейчас наберу. Солдат выбросил серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что едва мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись деньжата. Собаку он посадил на сундук, захлопнул дверь и крикнул наверх. Эй, ты там! Тащи меня, старая ведьма! Сейчас, сейчас. А ты огниво взял? Чуть не забыл. Сейчас найду. Ну-ну. Вот оно. Ну, отдавай огниво. Да ты раньше вытащи меня. Отдай огниво, потом вытащу. Вот ты, старая ведьма. Ну, лови. Так? Спасибо тебе, солдатик. А теперь оставайся там навеки. Обманула. Ну, ведьма, дай мне только выбраться отсюда, я тебе покажу. Я снова на той же дороге. А где же ведьма? Ой. Вот тебе! И солдат отрубил ей саблей голову. Ведьма повалилась на землю мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел себе на спину, сунул огниво в карман и отправился прямо в город. Город этот был богатый. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и заказал свои самые любимые блюда, ведь он теперь стал богачом. В нужде нигде и никогда я не вешал носа ни почем, ничуть не метил в господа я, но стал нежданно богачом. Что ж, господа, так, господа, ведь это тоже не беда. Что ж, господа, так, господа, ведь это тоже не беда. Без денег жить не так-то просто, но куры денег не клюют. К чему им деньги, если просто бесплатно курам выдают? А господа, клюют на золото всегда. А господа, клюют на золото всегда. Эй, слуга! Слушаю вас. Подай мне в номер жареную индейку, шампанского побольше и варенье с мороженым. Это для начала. А потом... Сейчас несу. Господин, вы меня, конечно, простите. Может, я что не так скажу. Но я вижу, вы человек богатый, а сапоги у вас, извините, драные. Сапоги драные – это пустяки. Просто я сегодня не успел зайти в лавку. Завтра куплю себе 5 пар новых и дорогое платье. Как ты думаешь, могу я купить вот на это золото хорошую одежду? Ой, вы можете купить на эти деньги всю лавку. Вы настоящий богач. То-то. Наконец-то ты понял. Погоди с едой. Скажи, что в вашем городе есть занятного? Я бы всюду хотел побывать и все посмотреть. Занятного? Да. Ну, чудеса какие-нибудь. Чудеса? О, чудес у нас много. Давай, давай. Ну, скорее выкладывай. Какое у вас самое большое чудо? Самое большое чудо? Это, говорят, дочка короля. Прелестная принцесса. Я сам, правда, ее никогда не видел, но... Принцесса? Это интересно. Дочка короля. А как бы ее увидать? Это невозможно. Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. И никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда. А что так строго? Потому что королю предсказали, что его дочь выйдет замуж за простого солдата. А короли, сами знаете, этого не любят. Да-да-да-да. Вот бы на нее посмотреть. Да. Ну, иди, иди, иди. Неси еду. Слушаю. Теперь солдат зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много денег отдавал бедным. И это было очень хорошо с его стороны, ведь он по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. У него объявилось множество друзей, которые всюду сопровождали его, называли добрым малым, а ему это очень нравилось. Он без счета тратил деньги и вдруг однажды обнаружил, что у него остались всего 2 монетки. Пришлось ему перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей. Больше никто из друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Мой кошелек набитый туго трещал по швам и лопнуть мог, но каждый раз встречал я друга, и друг спасал мой кошелек. А я был рад, что всем подряд я друг и брат. А я был рад, что всем подряд я друг и брат. Немало желтого металла я, не считая, промотал, но почему друзей не стало, когда закончился металл? Ведь я считал, ведь я считал, что дружба крепче, чем металл. Ведь я считал, Ведь я считал, что дружба крепче, чем металл. Вот до чего дошел. Самому приходится латать себе сапоги и сидеть в темноте, потому что нет денег на свечку. Да у меня же где-то было огниво. Где же оно? Вот, нашел. Сейчас ударю по кремню. Вот так история. Собака с глазами точно чайные чашки. Эй, ты, добудь ко мне денег. И не успел он сказать «три», как собака уже снова стояла перед ним и держала в зубах большой кошелек, набитый медными монетами. Выходит, огниво прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу. Ай да ведьма, ударю-ка два раза. Ба! Да это вторая собака с глазами, словно мельничные колеса. Ну, а если я ударю три раза? К моим услугам собака с глазами, как две круглые башни. Вот так штука. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском наряде, и все его друзья сейчас же узнали и снова полюбили его. Все хорошо. Но как же глупо, что нельзя увидеть принцессу. Ведь, говорят, она красавица. Неужели мне так и не удастся взглянуть на нее хоть одним глазком? А что если... Ну-ка, где мое огниво? Слушай, теперь, правда, уже ночь. Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу. Ну, хоть на одну минуточку. И не успел солдат опомниться, как собака явилась с принцессой. Она сидела у собаки на спине и спала. Боже, как она была хороша! Солдат не утерпел и поцеловал ее. Собака отнесла принцессу назад, а утром, когда принцесса занималась музыкой, во дворце произошел такой разговор. Мама, мне снился удивительный сон. Ну-ну, детка. Будто я ехала куда-то верхом на собаке. И она привезла меня в дом, где сидел солдат. И он поцеловал меня. Что? Ваше Величество, вы слышите? Слышу, слышу. Иди, дочка, к себе. Вот так история. Что делать? Не сбываются ли худшие предсказания? Вот именно. Сегодня ночью мы узнаем, что это было. Сон или... И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху-фрейлину. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. Когда собака схватила принцессу и помчала с ней во всю прыть, старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Вот она скрылась в этом большом доме. Теперь я знаю, где их найти. И знаю, как утром найти этот дом. Я поставлю мелом крест на воротах. Она начертила большой крест на воротах и отправилась домой спать. Но собака когда несла принцессу назад, заметила крест, который поставила фрейлина. Она тут же взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах. Это было ловко придумано. Теперь фрейлина не могла найти нужные ворота, раз на всех остальных тоже белели кресты. Рано утром король, королева, фрейлина и другие придворные отправились по следам принцессы. Фрейлина, показывайте скорее. Сейчас, сейчас. Зачем показывать? Первые же ворота. Вот куда. Нет, ты ошибаешься, муженек. Вот куда. Да и здесь крест. И здесь. И здесь. И здесь. И здесь. И здесь. И здесь. Все ворота в крестах. Все ясно. Нас одурачили, фрейлина. Да, ваше величество. Вы нам больше не нужны. Да. Мы сами дойдем. Ты уже что-нибудь придумала? Да. Я так и знал. Ты женщина умная, умеешь не только в каретах разъезжать. Скорее говори, что? Я сошью крошечный мешочек, насыплю в него гречневой крупы, привяжу на спину принцессе и прорежу в нем дырочку. Крупа будет сыпаться на дорогу, и мы узнаем, куда ездила принцесса. Умница. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата бросили в тюрьму. Вот, посиди тут. Завтра утром тебя повесят. Слышишь, звук топора? За городом строят огромную виселицу. Да. Если ты свое отвоевал и вернулся цел и невредим, значит, сам себе ты генерал, значит, сам себе ты господин. Утром народ толпами повалил за город. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник. Звенят медали и ножны, дребезжат, деньжат, не дали, деньжат, не дали. Хорош, хороший без деньжат. Он так торопился, что одна туфля слетела у него с ноги и ударилась в стенку, у которой стоял солдат и глядел в окошко. Эй, куда торопишься? Куда все? Смотреть, как будут вешать солдата. А ты не торопись. Без меня ведь дело не обойдется. Это значит, тебя будут вешать? Меня. Ух ты, здорово. Ты не болтай попусту. Лучше сбегай на постоялый двор, где я жил. За моим огнивом. Получишь 4 монеты. 4 монеты? Ух ты, здорово. Только живо. Одна нога здесь, другая там. Деньжат не дали, деньжат не дали. Еле успела. Вот оно, твое огниво. Ну, спасибо. Палач, приготовься к казни. Милый, посмотри, сотни тысяч народу. Солдаты, я думаю, сдержат толпу. Да-да, я уверен. Как хорошо, что всего этого не видит принцесса. Она живет своими снами. Сейчас не до сна. Ну, пора, чего они медлят. Солдат, кажется, хочет что-то сказать. Ваше Величество, а ведь прежде чем казнить преступника, полагается исполнить его последнее желание. Ну, говори, что бы ты хотел напоследок. Я бы хотел, Ваше Величество, выкурить трубочку. Это будет моя последняя трубочка. Конечно, разреши. Я разрешаю. Мы разрешаем. Кури, солдат. Ну, огниво, послужи. И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги схватили, того за нос, да и подбросили кверху. Все упали и разбились в дребезги. Народ и солдаты кричали: «Служивый, будь нашим королем, королем, королем, королем! И женись на прекрасной принцессе! Ура, ура, ура!» Громче всех кричал мальчишка, который честно заработал свои 4 монеты. Солдата посадили в королевскую карету, и все 3 собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь, принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза. А солдат и принцесса, теперь король и королева, пели вместе одну песню. Месяц зайдет над городами, ночью окна погаснут в каждом доме, кто-то уснет на перине под шелками, кто-то уснет под шинелькой на соломе. Окна лачуг и подсводы палат очень похожие сны прилетят, и солдату пригрезится принцесса, и принцессе привидится солдат. Утром солнце взойдет над городами, утром люди проснутся в каждом доме, кто на перине пуховой под шелками, кто под шинелькой дырявой на соломе. Трижды подряд петухи прокричат, сны улетят из лачуг и палат, и солдату сгрустнется принцесса, и принцессе припомнится солдат. Припомнится солдат, припомнится солдат.